Глава третья. Такого напряжения при работе в госпитале я не испытывал еще ни разу за все время стажировки. Даже в мой самый первый день. Просто я сейчас уже приблизительно понимал возможности коллектива, и с навалившейся нагрузкой они были несоизмеримы. Сейчас главное не поддаваться панике. Уже понятно, что всех мы спасти не сможем, люди будут умирать, так и не дождавшись помощи. Потому что много тяжелых, а мы физически не успеваем. Как и не хватает магических кругов, чтобы хотя бы удержать пациентов от скатывания в негативную динамику изменений. Герасимов выбрал ту же тактику, что и Василий Анатольевич, когда мы остались в приемном втроем без шефа. Бегал от пациента к пациенту, находившемуся на грани, и старался продлить его жизнь, убрав максимальную угрозу, чтобы не терять много времени, и появился шанс спасти как можно больше. Остальные делали то же самое. Я действовал как механизм, запрограммированный на выполнение задания с тонким математическим расчетом. На фоне какофонии звуков и казавшегося хаотичным движения целителей произошло явление света в темное царство. На крыльце госпиталя появился главный целитель. О том, что это именно он, я узнал от Олега Валерьевича, который в этот момент останавливал кровотечение бойцу совсем недалеко от меня. «Ничего себе!» — воскликнул он, замерев на секунду и получив в этот момент струйку крови в лицо. — Главный пожаловал. — Да не может быть. Он тут же вернулся к пациенту, и кровотечение в мгновение ока было остановлено. — Ну, теперь у нас точно есть шанс. — Слышь, студент, понаблюдай за ним, что он сейчас будет делать. — Такое нечасто увидишь, тебе полезно будет. И я продолжал оказывать первую помощь раненым бойцам, чтобы сохранить им жизнь. И дай шанс на полное исцеление, и краем глаза посматривал на босса госпиталя. Тот обвел взглядом площадку, словно сканировал при этом состояние каждого находящегося здесь бойца. А возможно, все именно так и было. Что вполне ожидаемо. Он пошел туда, где корпел Герасимов, который всегда выбирал сначала самых тяжелых пациентов. Главный похлопал его по плечу и жестом указал отойти в сторону. А дальше началось самое интересное. Он вытянул руки вперед, чуть разведя их в стороны, повернул ладонь вниз и растопырил пальцы. Было темновато, но, по-моему, он закрыл глаза и глубоко вздохнул. Воздух под ладонями начал превращаться в дрожащее марево, как над раскаленным капотом автомобиля. Это марево расширялось и опускалось вниз, охватывая собой примерно полдюжины раненых. Вокруг целителя раздался дружный протяжный стон, потом он резко опустил руки вниз и открыл глаза, продолжив осматривать раненых на площадке. Те, на кого он только что воздействовал, начали подниматься с носилок и просто с асфальта, словно протрезвели, проснулись и поняли, что пора домой. «Да, таких чудес я еще не видел. Герасимов сказал, что у него седьмой круг. Значит, достигнув его, я тоже так смогу. Надо лишь трудиться, не покладая рук. А для соблюдения баланса двух энергий регулярно ходить в аномалии и убивать монстров. Плохое слово «убивать»? В данном случае нет. Я же не уничтожаю редких животных, находящихся на грани вымирания. Это совсем другое дело. Если бы охоту на монстров не вели, они бы уже давно перенаселили зону аномалии и волной ринулись за ее пределы, сокрушая и пожирая все вокруг. Вот тогда природе будет нанесен непоправимый урон. Да и человечеству тоже. Тем более, что монстры всегда нападают на людей, будто видят нас главную угрозу своего существования. Что бы там ни говорили всякие активисты. Размышляя о перспективах и посматривая одним глазком на за действиями главного целителя, я продолжал спасать жизни и подавлять негативную энергию аномалии. Главный еще два раза произвел свою фееричную манипуляцию, потом развернулся и, немного пошатываясь, направился ко входу в госпиталь. Никому ничего не сказал, ни перед кем не отчитывался. Но всем было понятно, что с него пока хватит, надо восстановиться. Помощь, которую он успел оказать буквально за 5 минут, неоценима. Теперь чаши весов уверенно склонились в нашу сторону. Шанс спасти и вылечить всех привезенных пострадавших стремился к 100%. «Вот так всегда!» — недовольно буркнул Василий Анатольевич. «Пришел!» Выпендривался, дал понять, какое мы ничтожество, и ушел во свояси. «Зависть — плохое чувство, Вася», — довольно резко ответил ему Герасимов. «Гони ее в шею. Если ты сейчас скажешь, что он нам не помог, Я с тобой больше не буду здороваться. Теперь хоть немного вздохнуть можно. Но он ведь мог бы вылечить больше, если бы не устроил шоу, — раздраженно продолжил Василий Анатольевич. Если бы он просто лечил пациентов по очереди, по одному, энергии хватило бы на дольше. — Вот ты неуемный же, а! — покачал головой Герасимов. — Когда на поле боя солдаты ложатся десятками и сотнями, только такой вариант использования энергии принесет максимально быстрый эффект. Он поднял на ноги больше, чем дюжину тяжелораненых. Твой из них, я уже мог бы констатировать, боролся за их жизнь до последнего. Они вон на бревнышке в сторонке теперь сидят, делятся впечатлениями. Ты посмотри, насколько он нам работу уменьшил. А мог бы больше спасти, просто чуть медленнее, — не унимался Василий Анатольевич, но хотя бы делал это тихо. — Понятно, — буркнул себе под нос Герасимов и махнул рукой. — Он к тому теперь переходи, Вась, и не отвлекайся, работай, пациентов еще полно. Я продолжал останавливать кровотечение, сращивать кости, убирать негативную энергию аномалии из ран и тел бойцов, залечивать раны. Регулярно приходилось медитировать. И уже не всегда получалось делать это на ходу. Приходилось полностью отключаться от окружающего. Организм уже просто кричал, что силы на исходе, и надо отдохнуть. Но слушать его крики было некогда. Надо выполнять свой долг. Спасать людей. Я при возможности поглядывал за действиями Анатолия Федоровича. Мне кажется, что он тоже может сделать что-то наподобие того, что только что продемонстрировал главный целитель. Просто экономить силы, и внешние его действия похожи на мои. Значит, это режим энергосбережения, а не демонстрации силы. Не отпускала мысль, что я тоже буду способен на большее, когда совершу прорыв на четвертый круг. Жаль, но в записях рода об этом направлении магии было слишком мало информации, чтобы я мог говорить наверняка. Главный к нам больше не вернулся, но и того, что он сделал, оказалось достаточно, чтобы мы в итоге справились с поставленной задачей. Ни одного бойца мы не потеряли. «Ну что, поздравляю, коллеги!» — сказал Герасимов, отходя от последнего пациента и вытирая кровавые руки об халат, на котором и так уже живого места не было. Он давно перестал быть белым. «Неплохо потрудились, славно!» «До шестого круга добили?» — поинтересовался я. «Похоже, да. Укрепил пятый как следует и набрал энергии сверху». После небольшой паузы ответил он. «Завидую тебе, студент!» — усмехнулся он. «Все с ног валятся, а ты только об одном думаешь. Ведь молодой еще, надо о девках думать, а ты про круги маны». «Да какие ему сейчас девки, Анатолий Федорович!» — усмехнулся Олег Валерьевич. «Вы посмотрите на него, он же белее халата». «Мы... — Сейчас все белее халата, Олежка, — рассмеялся Герасимов. — Ты просто себя в зеркале не видел. Так, чур, я первый в душ. Я старший, мне можно. Сказав это, мой наставник резко рванул вдоль по коридору и исчез за одной из дверей. — Можно ему, видите ли, — пробурчал недовольный Василий Анатольевич, у которого почти все лицо было в засохшей крови. — Пойду хоть умоюсь пока, а то уже лицо стягивает. Он направился в туалет для персонала, а мы с Олегом Валерьевичем так и стояли в коридоре, приходя в себя. Я глянул на свое отражение в зеркале, потом на стоявшую рядом со мной целителя. Мы оба больше были похожи на только что побывавших в жесткой сече, а не на медиков. А и по идее целители за счет собственной энергии должны быть куда выносливее обычных людей. Но все это показывало, что мы действительно хорошо выложились. Даже не уверен, удастся ли отстирать халат. Проведя над ним рукой, почувствовал в ткани негативную энергию аномалии. Раньше подобного не замечал, но она стремительно таяла в тех местах, где я проводил рукой. Значит, все не безнадежно. «Иди в душ!» Герасимов вышел уже. Голос Олега Валерьевича выдернул меня из размышлений и заставил вздрогнуть от неожиданности. Мне казалось, что он ушел. «Только после вас!» — улыбнулся я ему, почувствовав на щеках стягивающую кожу корку. «Иди, иди, студент!» — устало улыбнулся он в ответ. «Тебе домой, а я все равно еще здесь часок. Помаринуюсь». «Как домой?» — удивился я. «Анатолий Федорович меня никуда не отпускал». «Ваня, дуй в душ и чеши домой!» — бодро произнес приближающийся Герасимов. Водные процедуры ему явно пошли на пользу. «Хорошо, спасибо». Я благодарно кивнул одному и другому, потом быстрым шагом направился в конец коридора. Еще никогда ранее я не получал такого кайфа от стекающих по телу прохладных струй воды. Я подставил под лейку душа лицо и начал усердно оттирать засохшую к этому моменту чужую кровь. Сегодня было настоящее испытание для начинающего целителя. Пришлось выложиться на полную катушку, осталось только смыть с себя несимпатичные следы победы. Наведя идеальную чистоту и, как следует, взбодрившись, я выключил душ. Одежду я надел ту же, другой у меня здесь не было. Это не дело, конечно, надо бы попросить, чтобы мне выдали форму. Или же купить ее самостоятельно, чтобы иметь возможность переодеться после такого вот рабочего дня. Да и выглядеть тогда буду соответствующе, пока не дать не взять, практикант. Когда открыл дверь и вышел в коридор, увидел злобное лицо Василия Анатольевича, который ждал моего выхода, прислонившись к стенке. Из чистого у него были только лицо и руки. Он ничего мне не сказал, лишь недовольно сопел, а, проходя мимо меня в душ, нарочно чувствительно задел плечом. Ишь, какой обидчивый оказался. Надулся, что я раньше него в душ попал. Но это мелочи. Да и такого рода раздражение после того, как поработал с полной выкладкой, вполне понятно. Обижаться на такое глупо. Впрочем, целителю следовало лучше контролировать свои эмоции. Когда я вышел из госпиталя, было уже темно. На севере продолжали стрекотать пулеметы, рваться гранаты. Горизонт освещало зарево пожара, пылающего где-то за стеной, ближе ко входу в аномалию. Скорее всего, это горел напалм, которым залили выползающих через слабое место монстров. По-хорошему, этот вход надо запечатать, чтобы существа аномалии не представляли опасности для города. Через укрепленную защитными чарами границу могли прорваться только серьезные монстры высокого ранга, но их было гораздо легче обнаружить, а соответственно и вовремя начать на них охоту. Я старался идти по самой темной, плохо освещенной стороне улицы, чтобы меньше бросались в глаза моя одежда, покрытая бурыми пятнами почти сплошь. Больше, конечно, штаны ниже колена. Выше, по большей части, досталось халату, который я сунул в пакет и отдал санитарке. Несмотря на мои старания, я все равно пару раз ловил на себе удивленные взгляды случайных прохожих, которые старались обойти меня стороной. «Ни хрена себе!» — воскликнул Матвей, когда я вошел в наше компактное жилище. «Ты где был? Ходил без меня в аномалию? Ну, так же нечестно!» «Успокойся», — усмехнулся я, бросая в угол рюкзак. «Не был я ни в какой аномалии. Просто очень много раненых сегодня привезли, среди них много тяжелых». Рассказывая, я стаскивал с себя штаны и рубашку, потом загрузил их в стиральную машину, бросив в барабан побольше порошка. Надев домашнее, я уселся за стол, где стояла полупустая сковородка с картошкой и тарелка с кусочками копченого гуся, оставшегося со вчерашнего. Значит, Матвей все не осилил или специально для меня оставил. «Так, подожди, там все остыло, давай я погрею». Он бросил на кровать замызганный учебник по фауне аномалии, схватил сковороду с картошкой, закинул туда же гусятину и поставил на разожженную плиту. Хозяйственный он все же парень. «Пока ждешь, расскажи подробнее, что там произошло. Интересно же». «Аномалия резко активизировалась», — сказал я, собираясь с мыслями, чтобы ему рассказывать, а что нет. «Хорошо, что мы не пошли с отряда наемников в воскресенье, а то, судя по тому, что я видел, могли бы не вернуться». Я без душещипательных подробностей рассказал ему про последнее массовое поступление пострадавших и о том, как мы старались всех спасти. Про фееричный выход главного целителя тоже рассказал, решил не скрывать. «Ого!» — воскликнул Матвей, вытянув лицо от удивления и перестав на какое-то время мешать шкварчащую картошку с копченым гусем. Манящий аромат еды в комнате резко усилились, и я сглатывал слюну в предвкушении. «Ничего, Вань, скоро и ты так сможешь», — сказал Матвей и начал интенсивно перемешивать содержимое, стрелявшей жиром сковороды. «Я тебе даже больше скажу, ты еще круче сможешь, надо только набраться терпения, а настойчивость у тебя хоть отбавляй». Он, наконец, выключил газ и поставил шкварчащую сковороду прямо передо мной на деревянную подставку. Она еще раз возмущенно стрельнула куда-то мимо моего лица и начала затихать. А я схватил вилку и ткнул в первый попавшийся кусок мяса. Перед тем, как сунуть его в рот, пришлось сначала хорошенько подуть. «Вот такие вы пирожки, Матвей!» — сказал я, проглотив первый кусок, почти не жуя. «Путь в аномалию закрыт, так что охота в ближайшее время отменяется». «Ты хоть мыкни тогда, когда можно будет», — — пробормотал погрустневший напарник. «А то, получается, зря приехал. Ну, не зря, конечно. Кое-что мы уже успели добыть. У меня никогда раньше столько денег не было, сколько мы за один вчерашний поход заработали. Кстати, я отнес броню на доработку, как ты просил». «Черт!» — вырвалось у меня, и я хлопнул себя по лбу. «А что, что-то не так?» — встрепенулся Матвей. «Ну, ты же сам сказал». «Сказал», — вздыхая, подтвердил я. «И сам уже об этом забыл. Просто заведующий сказал на работу и с работы ходить в доспехах и с оружием, так как возможны прорывы существ аномалий в город. Военные поставлены на уши, активированы все турели, ракетницы, усилены патрули. Похоже, в ближайшее время будет весело. На охоту можно будет попасть, просто выйдя из дома. Пока я вспомнил, закрой, пожалуйста, железные ставни на окнах от греха подальше. Не хотелось бы проснуться с какой-нибудь кикиморой в постели». «Ага», — Матвей кивнул и пулей выскочил на улицу. Вскоре я услышал скрежет ржавых петель и лязг вворачиваемых болтов. Через пару минут все затихло, и довольный собой напарник вернулся в дом, закрыл за собой железную дверь и задвинул массивный засов. «От туманных ежей точно спасет, а насчет синего саблезуба не уверен», — ухмыльнулся Матвей. «Так что, сходить завтра доспехи забрать? Они сказали, что очередь, и готова будет только пятница». «Давай так сделаем», — сказал я, решив попробовать другой вариант. «У меня тут лишний кристалл есть. Предложим им для ускорения процесса. Может, завтра к вечеру доделают? Там же не с нуля изготавливать, а только дополнить». «Я от себя еще один кристалл добавлю ради такого дела», — улыбнулся Матвей. «Я ведь их вообще не сдавал. Для тебя на самом деле берегу. Вот, смотри». Он залез в тумбочку, достал небольшой холщовый мешочек с утяжкой и высыпал на стол больше 2 дюжин кристаллов. Вид у него был довольный, а глазами он искал выражение моего лица одобрения. «Ого!» — воскликнул я, разравнивая ладонью кучку похожих на топазы кристаллов. «Здорово! Но, Матвей, ты бы мог получить за них кучу денег». «Я получил замечательного друга, который спас мне жизнь», — сказал мой напарник. Лицо его в этот момент стало абсолютно серьезным, он говорил от чистого сердца. «Теперь моя жизнь принадлежит тебе. Ты вольно распоряжаться ей как хочешь. И все мое принадлежит тебе». «Ты с ума сошел?» — воскликнул я, отодвигая от себя кристаллы. «У нас рабовладельческий строй отменили. Ты не моя собственность. Я спас тебе жизнь, чтобы ты выжил, а не стал моей собственностью. И это твоя добыча, ты можешь ею распоряжаться как захочешь». «Да, я свободный человек, и это моя добыча», — недовольно сказал Матвей, грубо сгребая со стола кристаллы обратно в мешочек. «И свободный человек по имени Матвей хочет стать твоим, то есть вашим, слугой, ваше сиятельство. Чего ты на меня так смотришь?» «Да я давно понял, что ты, то есть вы, не из простых». Сильно бросается в глаза, улыбнулся я, но в то же время напрягся. А вдруг все вокруг догадываются, что я из богатой семьи, а простаком только прикидываюсь. «Если честно, я понял довольно не сразу», — признался Матвей, почесав затылок. «Чувствовал, что что-то не то, но никак не мог понять. Так как тебя правильно величать? То есть вас?» «Никаких вы!» — строго сказал я. «На ты и просто Ваня, все!» «Понял, конспирация», — сказал Матвей, улыбнулся мне и хитро подмигнул. «Было что-то в этом здоровяке душевное, теплое, несмотря на кажущуюся грубость и простоту». «А почему вы, то есть ты, Ваня, скрываешься?» «Нет, не надо, не говори. Меньше знаю, крепче сплю, так спокойнее. Зато не проболтаюсь». «Я тебе обязательно все расскажу», — улыбнулся я, глядя ему прямо в глаза. «Но не сейчас, а когда придет время. А пока что постарайся сделать так, чтобы с твоей помощью, а моей маленькой тайной, не узнали другие, хорошо?» «Клянусь», — выпалил Матвей, вскочил со стула и упал на дно колено. «Клянусь служить тебе верой и правдой до конца своих дней и до последнего вздоха, оберегать жизнь твою и твоих близких до последней капли моей крови». Произнося пламенную речь, он прижал правую руку к сердцу. По лицу не скажешь, что это какая-то шутка или розыгрыш. Он был абсолютно серьезным. «Стой! Замри!» — сказал я, встал из-за стола и сходил за его мечом. Потом я встал перед ним и сделал, как видел однажды. Опустил меч плашмя сначала на одно его плечо, потом на второе. «Я принимаю твою клятву и посвящаю тебя в рыцари», — торжественно сказал я. «Мы некоторое время смотрели друг на друга в глаза, потом дружно расхохотались. Ну, что сказать, не удержался. Понятное дело, что после моего согласия Матвей станет слугой, но ситуация уж очень располагающая была к такому выступлению. «Прямо как в средние века», — сказал Матвей, поднимаясь с пола и забирая у меня меч. «А вообще я говорил абсолютно серьезно». «Я понял, спасибо», — сказал я и похлопал его по плечу. «Предложение принято».